В жандармерии Лукьянюк прослужил несколько месяцев. Тем временем оуновцы создали собственные вооруженные силы, украинскую повстанческую армию, воевавшую лишь с партизанами и мирным населением. Сюда, к этим бандитам-националистам, и потянуло Лукьянюка. В мае 1943 года он сбежал от гитлеровцев к новоявленным украинским повстанцам, как величали себя вооруженные бандеровцы. Изменения в жизни Лукьянюка произошли чисто внешние. Обращались к нему теперь не по фамилии, а по кличке Стальной. Числился он не во взводе, роте и батальоне, а в чете, сотне и курене. Носил на шапке не кокарду со свастикой, а трезубец петлюровских времен. Но деятельность Лукьянюка осталась прежней, погромной, палаческой, террористической. За сочувствие и помощь партизанам бандеровцы уничтожали жителей многих сел и хуторов. Мужчин и женщин, стариков и детей. Террор массовый они сочетали с индивидуальным. Понуро шагает по дороге лошадь, запряженная в крестьянскую подводу. Возницы нет. Наверное, лошадь отвязалась, да и пошла себе знакомым проселком. Но остановив ее, партизаны видят, что в телеге лежит мертвец с распоротым животом и вывернутыми внутренностями. Или в телеге человек с отсеченной головой, положенной ему на грудь. Тут же рядом дощечка с одним только словом – «Червонный». Кем был этот простой человек, названный бандеровцами «Червонным», то есть «Красным», чем провинился? Быть может, он из тех, кто помогал в 1939 году делить между бедняками отобранную у помещиков землю. Может быть, радовался, что его детей стали учить в школе бесплатно? Или он партизанский проводник? Или сказал когда-нибудь об ульбашах недоброе слово? Да любая из таких причин могла послужить поводом для расправы бандитов над честным украинским тружеником. Поляка бандеровцы убивали только за то, что он поляк, еврея за то, что еврей. Двигаясь в район Ковеля, Волынскими лесами, мы не раз встречали на своем пути небольшие польские хутора. Если где-то над лесом кружится с карканьем воронье, значит, там польский хутор. Он всего из 2-3 дворов, двери в хаты распахнуты. Несет сладковатым трупным запахом, но войдешь, увидишь не трупы, а сплошное кровавое месиво. Вся семья изрублена буквально в куски. В качестве орудия казни бандеровцы предпочитали секиру, широкий топор на длинной рукоятке. «Полячишек рубили мелко, как на холодец», сказал нам теперь Стальной, по-волчьи ощерясь. За время оккупации на территории Волынской области было уничтожено около 200 тысяч мирных жителей. Они пали не только от руки гитлеровцев. Десятки тысяч волынян убиты украинскими националистами. Иван Лукьянюк вел свой собственный счет. Он признался, что сначала в рядах гитлеровцев, а затем в бандеровских отрядах участвовал в уничтожении 18 тысяч советских граждан. У немцев Лукьянюк получил звание инструктора полевой жандармерии, а украинские националисты сделали его сотником, то есть поручиком. Позже, выражая особое доверие сотнику Стальному, командование УПА направило его в числе других своих представителей в комиссию по переговорам с гитлеровцами о совместной борьбе против партизан. Да, недолго фашисты немецкие и фашисты украинские вели между собой даже мнимую, формальную войну. У них нашлось на чем помириться, спеться друг с другом. Во Львове уже комплектовалась из оуновцев дивизия СС «Галичина». На Волыни эсэсовских дивизий, состоящих из предателей украинского народа, не было. Но возле села Колки мы видели сооруженный кулачьем огромный дубовый крест с глубоко вырезанной надписью «Хай живе Адольф Гитлер и Степан Бандера». Жаль, что я приказал спилить и сжечь этот крест. Надо было бы только снять его и сохранить потом для истории. Ни раздельные, ни совместные операции гитлеровцев и украинских националистов против партизан не достигали цели. Не поэтому ли пришлось им усиливать свою разведку? Не потому ли засылают они к партизанам уже не только глуповатых потаскушек, но и таких матерых бандитов, как Лукьянюк Стальной?